«Мой дорогой», — писала мать, — «мне пришлось пережить еще горе. Тата пришла ко мне, прочитав «Дар Алтая». Она знала, что ты далеко, и только потому пришла. Так она сказала, и я чувствую меньше свою вину, что не сумела удержать ее для тебя, не смогла убедить. Иногда мне кажется, что права тата, иногда что ты, с твоей великолепной уверенностью в силе своей любви. Тата призналась мне во всем. Войдя в дом как враг, вернее, как вор, она полюбила тебя и меня. Во всю силу великого контраста между тем, что она нашла в нашем доме, и ее жестоким прошлым и будущим. Между ласковой крепостью новой опоры в жизни, новых интересов, друзей и счастье любить и быть любимой. И еще сильнее от отчаянного сознания безвыходности своего положения, невозможности спасти свою любовь, не подвергая смертельной опасности не только себя, но и нас. Тата плакала, как девчонка, говоря мне об этом, и я видела, что это правда. Она вырвалась из державших ее цепких преступных лап и никогда не вернется к прошлому. Это сделала твоя любовь и моя тоже. Но она исчезнет навсегда в необозримых далях нашей страны. И не потому только, чтобы ускользнуть от мести преступной шайки. В недолгие недели у нас, когда она была любимой, красивой и чистой, любила сама и впервые поняла, какой королевой чувствует себя женщина в добром счастье, она забыла обо всем, кроме тебя. Короткое счастье злополучной девушки не возродится. Она не способна прийти в наш дом, к тебе, ко мне, прощенным вором, потому что это вечно будет стоять между ней и нами. И единственное, что она могла сделать, это уйти навсегда. И она ушла, сын. Ивернев понял, что мать права, и тата потеряна. Еще не было острой боли или тоски, рана безнадежности только начинала давать себя знать. Виденное и испытанное им за прошедший трудный год перевертыш сделало его взрослее на несколько лет. Он пережил счастье и горе большой любви, увидел огромную страну с древней культурой и великим многообразием 400-миллионного народа, встретился с людьми мудрыми, как Гирин, прекрасными, как Телотама и Сима, ищущими, как Даяром, столкнулся с темными силами международных гангстеров. Впервые осознал Ивернев, насколько сходны стремления людей к красоте, к яркой, насыщенной творчеством и пользой жизни в разных странах и эпохах. Стремления, остававшиеся неисполненными с незапамятных времен, пока не началась борьба за устройство нового общества в его стране. Общество, где, взвешивая правое и взвешивая левое, по древней индийской поговорке, люди будут требовать от самих себя всегдашней ответственности за каждый поступок, слово и мысль, на пользу ли это людям. «Нельзя понимать мое выражение о пути по лезвию бритвы буквально», сказал ему Гирин на прощание. Это скорее высшая тонкость решений, исследований, законов и морали, и, конечно, выбора направления. И сам Ивернев, многому научившись, вернется в родной Ленинград, познавшим простую мудрость. Счастье не ищут, как золото или выигрыш. Его создают сами, те, у кого хватает сил, знания и любви.